Заниматься тренировками не следует. Это время целесообразнее затратить на тренировки по обнаружению препятствий с помощью других органов чувств. Тренировки проводятся в специально оборудованном помещении. На натянутых под потолком вдоль кабинета шнурах развешиваются на роликах специальные щитки различных размеров. 1 на 1 квадратный метр, 0,75 на 0,75 квадратных метров, 0,5 на 0,5 квадратных метров. Преподаватель по своему усмотрению может перемещать эти щитки так, чтобы слепой ученик не знал, где они подвешены в данный момент. Проводится упражнение типа «подход к щитку под прямым углом», «подход к щитку под острым углом», «проход мимо щитка». Ученик, выполняющий упражнение, должен стремиться как можно раньше обнаружить, почувствовать щитки, развешанные на его пути. Тренировки начинаются с большими щитками, метр на квадратный метр, а завершаются с маленькими, 0,5 метра на 0,5 квадратных метра. После упражнений в классе тренировки проводятся на приусадебном участке 1 час. Приближаясь к зданию или другому объекту, а также проходя мимо них, необходимо стремиться как можно раньше почувствовать и обнаружить его. Место для тренировок нужно подобрать так, чтобы объект нельзя было обнаружить по другим признакам. На этом же уроке учащимся дается методика самостоятельных тренировок на приусадебном участке во внеурочное время. 6. Влияние физической культуры на пространственную ориентировку слепых. В начале изучения этой подтемы проводится теоретическое занятие полчаса. Цель – показать незрячим учащимся огромное влияние физической культуры на овладение навыками пространственной ориентации, убедить их в необходимости систематически заниматься физкультурой и спортом, принимать участие в туристических походах и других видах деятельности, развивающих подвижность. После теоретической части нужно продолжить тренировки по обследованию объектов и изучению маршрутов на приусадебном участке, отрабатывая одновременно технику длинной трости. Практические задания для тренировок даются индивидуально в зависимости от способностей и успехов каждого ученика. На тренировки по подтеме отводится 1,5 часа. 7. Свободная ориентировка на приусадебном участке. Это заключительная часть темы номер 3. На подтему отводится 4 часа. Преподаватель продолжает тренировки по совершенствованию навыков пространственной ориентации слепых на приусадебном участке. Отрабатываются приемы обследования и изучения зданий и маршрутов. На этих занятиях нужно натренировать учащихся быстро определять стороны горизонта после поворота пути на 90 градусов в любую сторону. В заключение даются контрольные задания. Задания могут быть такими. Правильно пройти по маршруту от входа на территорию до какого-либо здания на приусадебном участке, перейти из одного здания в другое. Слепой должен правильно пройти по маршруту, правильно работать тростью и уложиться в заданное время. Оптимальной скоростью движения слепого по маршрутам в этот период можно считать 30-50 метров в минуту. Рекомендации к теме номер 4. Пространственная ориентировка слепых на улицах, прилегающих к усадьбе. Основной задачей преподавателя при изучении этой темы является подготовка слепых к овладению навыками пространственной ориентации в городе. Нужно научить учащихся самостоятельно ходить по улицам, пользуясь ориентирами всех видов, дать им возможность привыкнуть к звукам транспорта, научить переходить через улицы различных типов, у перекрестков, со светофорами и без них. Необходимо изучить правила уличного движения, некоторые дорожные знаки, принцип работы светофоров. Для практических тренировок по этой же теме не даются конкретные целевые маршруты. Можно давать такие задания. Пройти в